Глава 5. За все в этой жизни надо платить. Это я не о себе, а о богатых и именитых. В их случае речь шла об ограничении свободы в виде ограды, опоясывающей коттеджный поселок. Хотя, может, они эту решетку воспринимали иначе, наоборот, как защиту от вторжений. Приятно познакомиться, фея. Право, только внезапно открывшийся дар помог мне элегантно, как положено приглашенной на великосветскую вечеринку даме, выйти из наемного парамобиля возле будки охраны. Ровно в 10 вечера. На голове не воронье гнездо, помада на щеках пятнами не лежит. Нет, нет и еще раз нет. Я выглядела в высшей степени презентабельно, словно не собиралась в спешке. А приобретенных ценой героического знакомства с умопомрачительной женой Латеску в духах тоже не забыла. Нанесла куда положено. И знаете, стало лучше. Цитрусы обволакивали, настойчиво нашептывали. Все туфта. Подумаешь, ноги, ты же не инвалид. Волосы шелковистые. С такими деньгами положено. Фигура. Ха. Мужчины не собаки, на кости не кидаются. В итоге в заочном соперничестве со мной дамочка активно теряла очки и им. Превратилась в товар на полке. Ее продали, а она, дура, рада пыжиться. Ну, удачи. Я вот без папочки и мужа сейчас стремительно ворвусь в высшее общество. Магдалина Иштмазера, важно представилась выжившему нашему охраннику. Яким прыжать. Не дослушав, он махнул рукой и, отбрасывая длинную тень в свете фар, нажал на кнопку. Щелкнул, пришел в движение специальный механизм. Ворота распахнулись. Думал, на этом все. Но охранник перебросился парой фраз с напарником и сел на пассажирское сиденье рядом с водителем. Контроль – главный девиз подобных коттеджных поселков. В ночное время особенно. На словах намерения охранника благородные. Показать нужный коттедж. Только вот он желает убедиться, что мы не станем рыскать среди чужих домов, тревожить их обитателей. Лениво скользила взглядом по мелькавшим за окном заборам. Все как один выше человеческого роста. Захочешь – во двор не заглянешь. Количество наружных кристаллов зашкаливало. Вдобавок каждый забор опутал сеть сигнализации. Усмехнулась. «Что ты там про ограничение свободы вещала?» Я поняла, где мы остановимся, задолго до того, как парамобиль затормозил. Забор забором, но звуки вечеринки не спрячешь. Ночной ветерок разносил их на милю, не меньше. Представляю, как зверели остальные местные жители, особенно те, кого не пригласили. Хотя вроде Баракар говорил, поселок новый, только-только построили, начали заселять. Он и сам как раз праздновал новоселье. Думал провести вечеринку в старом доме, а собирать гостей уже в новом. Будоражащие воздух ударные учащали сердечный ритм. Улыбнулась. Баракар не поклонник классики, ему милее клубные ритмы. Может, стоило надеть платье покороче? А, уже поздно. К тому же вряд ли мне пойдет на пользу репутация бесшабашной королевы танцпола. Я теперь начальница. Нужно учиться веселиться степенно, чтобы не попасть на первые полосы газет. Это не означало отказ от выпивки и ночных клубов. Просто сейчас у Бракара точно юбкой крутить не стоит. Вау! Надумавшая стать великосветской дамой особа подобрала бы иные слова. Но, очевидно, солидность шла мне, как корове седло. Бракар умел сорить деньгами. Ради вечеринки он велел подсветить дорожку к дому, построил самую настоящую сцену и расставил стулья на свежем воздухе. Здесь же, в саду, можно было полакомиться всевозможными закусками и поднять градус настроения напитками. «А там что?» «Вырви ведьми глаз! Бассейн! И ладно бы пустой! Там с визгом плескались девицы в костюмах русалок. Весьма провокационных костюмах, особенно сверху. Сразу понятно, что они не гости. Отрабатывают деньги». Быстро окинув взглядом территорию, направилась прямиком к сияющему огнями дому, справедливо рассудив, что хозяин в кустах прятаться не станет. «О, Магдалена!» Искать никого не пришлось. Второй зам встречал гостей на пороге. Он обнимал какую-то красотку, которая при виде меня поспешила скрыться. Совершенно напрасно. То, что Бракар знал мое имя, ничего не значило. «Как добрались? Великолепно выглядите». Я не успела опомниться, как в руке оказался бокал шампанского. Бракар по-хозяйски подхватил под локоток и повел в салон. Нечто среднее между залом и гостиной. Тут играла совсем другая музыка. Скрипка, рояль, арфы. Музыканты во фраках старались ради скучающей толпы хасаби, которых не прельщало пьяное веселье на свежем воздухе. Особо выделялась одна дама. Понимаю, ночи еще прохладные, но не настолько, чтобы кутаться в меха. Плечи незнакомки обнимала боа из рыжей лисы, которая огненному цвету волос. Дама не пожелала сделать прическу, ограничившись черной атласной повязкой с крупной жемчужиной. На ее месте я поступила бы так же. Понятия не имею, свои ли у нее волосы или нарощенные, но они сами по себе украшения. А какая кожа! Перламутровая, с легким свечением. Дама явно не экономила на уходе. Ей ведь уже не 18. Наметанный глаз без труда определил примерный возраст. Около 30. Морщины морщинами не у всех появляются. Но есть и другие признаки. Например, взгляд. Юные барышни, даже самые избалованные, так смотреть не умеют. У них одно позерство, дутая надменность. А женщины в мехах знали себе цену. Вот и платье надела самого простого кроя, черное, с открытыми рукавами и завязкой хомутом. Разумеется, из украшений с таким наденешь только нитку жемчуга. Дополнял образ длинный мундштук. Никогда прежде я не встречала среди хасаби, назовем так, не только дворян, но и всю верхнюю прослойку общества, курящих женщин. Вишневый запах ее табака смешивался с густым цветочным облаком духов. «Узнали?» Заметив мой интерес к рыжей даме, горделиво поинтересовался Бракар. «Мол, смотрите, кто почтил мой праздник!» Тяжко вздохнула. «Увы!» Зато я доподлинно знала, что Бракар пускает по ней слюни, чуть ли не в прямом смысле. А ты боялась, Магдалина. Твои акции здесь не котируются. Увы, роковая красотка не обращала на второго зама внимания. Складывалось впечатление, будто она мечтала скорее покинуть вечеринку. Выражение вселенской скуки и легкого презрения стали ее вторым «я». «Как?» – изумленно вылупился Бракар. Даже отпустил мою локоть. «Вы не узнали нашу приму? Золотой голос Амбрастена?» Виновато развела руками. «Темные мы, провинциалы. Да и певички-актрисы по части мужчин. А я как-то больше политикой интересуюсь. Хотя...» Сердце ёкнуло, когда к роялю направился жгучий низкорослый брюнет, лет 50. Вот он мне знаком. Эдвин Иштсартен. Даже посчастливилось слушать с галерки, когда он приезжал у Невиль с гастролями. Какой у него голос! Я не поклонница искусства, но не устояла. Оглядевшись, поняла, что у Бракара собралась половина труппы Королевского оперно-драматического театра. Того самого, где служила незаконопослушная гадалка. Знакомясь с материалами дела, я разглядывала магические изобразительные карточки. Благо, в свободном доступе их хватало. Снимки тиражировали для поклонников. Опять-таки, многие мелькали в газетах. Собралось неплохое досье. Только вот рыжую даму я не помнила. «Это сама Женевьева Ишскардио», — с придыханием раскрыл чужое имя Бракар. Мысленно усмехнулась. «И на старуху, в нашем случае Лавеласа, найдется проруха. Женщина, которая владеет его мыслями. Только вот вряд ли Женевьева не зайдет до Бракара. Теперь понятно, почему я ее сразу не признала. Прежде Женевьева была блондинкой. Видимо, перекрасилась, сменила облик. Из трепетной, нежной девушки, превратившись в женщину вам. Учитесь, преступники!» Картинно хлопнула себя по лбу. «Теперь я вспомнила ее хасаби. Ладно, польщу раз второй зам. Обойдусь без Ишта». «Еще бы!» Зачарованно следя взглядом за Женевьевой, буркнул Бракар. «Ее невозможно забыть. Как она хороша в любовной песне. Говорят, новая опера, которая ставится на деньги графа фон Део, и вовсе шедеврально. Одни декорации обошлись 15 тысяч аршанов. Да, деньги девать этому графу некуда. Зато теперь понятно, чьими стараниями зажгла звезда Женевьева. Она ведь блистает не так давно, от силы пару лет. А до стремительного взлета исполняла рядовые партии. Эх, всем граф Эдмонд фон Део хорош, только женат. С другой стороны, когда эта певица останавливала? Она ведь не замуж за него собралась. Тем временем Сартен пробежался по клавишам рояля и под дружные аплодисменты публики исполнил имперский романс. Зачарованная звуком его голоса, на время забыла, где нахожусь. Все же музыка – великая сила. Хм, а Женевьева коллегу проигнорировала, даже не обернулась, будто его и нет. Какая кошка между ними пробежала? Надо бы поднять подшивку газет, проверить, не пыталась ли в свое время начинающая певица завести интрижку с мэтром. Других поводов столь открыто демонстрировать свое презрение я не видела. Сартен точно не пытался отбить у нее графа. Громкие аплодисменты смолкли, и второй зам вновь оседлал любимого конька, то есть продолжил петь оды обожаемой Женевьеве. «Обязательно сходите на премьеру. Жасмин!» По-дружески обратился он к скучающей оперной диве. «Достанешь билеты?» Женевьева медленно обернулась ко мне. «Ха! Она тоже могла бы работать в моем отделе. Всего за минуту просканировала взглядом. Определила. Я не очередная шлюшка богатого папика». Губы Женевьевы тронула легкая улыбка. «Конечно». Приветливо улыбнулась она и специально для меня пояснила. «Женевьева, я только по удостоверению личности. Друзья зовут меня просто Жасмин. Я даже подумываю, сменить ли документы, но это так хлопотно». Певица продолжала улыбаться, но я не верила ее дружелюбию. Слишком уж оно не вязалось с ее каменным, будто высеченным из мрамора лицом, холодными голубыми глазами. Женевьева играла очередную роль. «Обратитесь к администратору, он выдаст вам контрамарку. Как вас зовут?» «Магдалена Иштмазера», — представилась я. «Магдалена», — задумчиво повторила Женевьева, запоминая. «Завтра утром контрамарка будет вас ждать». И она уплыла к музыкантам, оставив после себя кисловатое послевкусие вишневого табака. «Я уговорю Жасмин спеть нам сегодня», — по секрету поведал Бракар. «Она выступит дуэтом с Эдвином и Шсартеном». «Так вот для кого сцена на открытом воздухе». Второй зам устроил воистину королевский прием. А Женевьева они явно близко знакомы. Интересно, в курсе ли граф, что кто-то еще называет ее Жасмин? Свои мысли благоразумно оставил при себе. Пусть Бракар крутит романы с кем хочет. Он взрослый мальчик, понимает, чем рискует. Меня волновали собственные проблемы. Точнее, проблема, которая могла почтить вечеринку своим присутствием. Но, очевидно, Эмиль Латеску счел мероприятие не стоящим внимания, раз среди гостей я его не заметила. Бракар представил меня руководству ведомства магии, кое-кому из министерства, и отпустил в свободное плавание. Я не возражала. С бокалом в руках налаживала столь необходимые связи. Первым делом, конечно, поговорила с Огнедом и его супругой. Не забыла похвалить ее брошь, чем заработала парочку в копилку репутации. Потом, незаметно для себя, включилась в общее обсуждение. Словом, влилась в компанию. Подумать только, когда-то я была для подобных людей чужой, приложением к начальнику. А сейчас я практически равная. Для некоторых уж точно. Болтая о том о сём, законах, машинах, громких премьерах и не менее громких скандалах, совсем забыла об обещании Бракара свести меня со знакомым из прошлого. Зато второй зам о нём помнил. В самый разгар обсуждения наилучшего цвета огнемобиля он с загадочным видом окликнул меня. «Взгляните, Магдалина, ваш старый приятель». В недоумении обернулась, пытаясь понять, когда успела познакомиться с вихрастом одетым в кожаные брюки и свободную рубашку молодым человеком. Явно желая эпатировать публику, он расстегнул две верхние пуговицы. Я точно с ним не встречалась, и тем более не спала. Да у нас разница в возрасте 10 лет, не меньше. Однако было в его лице что-то до боли знакомое. Брюнет, чуть нагловатый взгляд. «Кэрол!» Развеял мои сомнения любитель бросать вызов этикету. «Да что за день сегодня такой? Одни латеску!» Кэрол – самый младший в семье и самый непутевый, вечно влипает в сомнительные авантюры. Назвать нас знакомыми можно было с натяжкой. Так виделись пару раз. В ту пору Кэрол учился на младших курсах. Сейчас, наверное, уже работает, хотя... Не удивлюсь, если его отчислили, и он намертво повис на шее старшего брата. Почему именно его? Так родители далеко, в Невилле, а Эмиль тут, в столице. Слишком уж Кэрол пыжится, брутального мужчину изображает. Мол, посмотрите, какой я сексуальный бунтарь. Как в воду глядела. Словоохотливый Кэрол без тени смущения поведал, как его исключили за вождение чужого огнемобиля в нетрезвом виде. Прямо мания какая-то, машина. Помнится, в свое время латеску знатно отодрал братца за уши за попытку залезть в свой огнемобиль. Вовсе не из жадности или страха, что Кэрол его разобьет. Хотя с него сталось бы. Вождение огнемобиля без специальных прав обычно не подойдут. Серьезный проступок. За него полагалось суровое наказание, вплоть до тюремного заключения. Но когда это останавливало мажоров? Кэролу хотелось покрасоваться перед девчонками, и плевать он хотел на своевольного духа под капотом, который в любой момент мог устроить аварию. Догадываюсь, как смаковали подробности газеты. Но до стараниями старшего брата дело замяли, иначе бы Кэрол здесь не стоял. Увы, тут я промахнулась, шалопая спас Бракар. Братец аннулировал карту и заявил, что пару месяцев в камере пойдут мне на пользу. С обидой припомнил Кэрол. Зато Дэвид помог. Мы теперь лучшие друзья. Надеюсь и верь. Второй зам дружил вовсе не с ним, а с его фамилией. Не вышел подобраться к Эмилю Латеску напрямую, так он решил действовать через Кэрола. Потом припомнить его шалости, надавить на старшего брата. Мол, посодействуйте, а то поделюсь сокровенным в газетах. Репутация, она как стекло, такая же хрупкая и обязана быть кристально чистой. Если Латеску метит в министры, а он точно метил, план Бракара сработает. Не зря же он возится с непутевым мажором. Но я восстановился, меньше месяца назад диплом получил. Продолжал откровенничать словоохотливый собеседник. Не просто так, с коктейлем в руках. Мне тоже перепало. Кэрол презрительно заявил, шампанское для стариков, и потащил меня в сад, к столику с напитками для молодежи. А я котируюсь, однако, не вышел в тираж. Слушал болтовню Кэрол и неспешно подтягивал напиток через трубочку. Вечеринка в самом разгаре. Алкоголь медленно проникал в кровь, повышал градус веселья. Даже чинные гости не удержались, пошли танцевать. Я тоже скоро к ним присоединюсь. Не напиваться же пришла. А сейчас ты чем занимаешься? Моргнув, переключила внимание на Кэрола. Тот неопределенно пожал плечами. Ясно, ничем. Ищет себя. С братом, наверное, часто видишься. Я таки затронула скользкую тему. Не последнюю роль в этом сыграл очередной коктейль. Вот зачем их держат в открытом доступе? Да еще разносят среди гостей. С которым? С Эмилем? Взгляд Кэрола переместился с моего лица на грудь, да так там и остался. Опрокинув стакан граппы со льдом и лаймом, он придвинулся ближе. Я, наоборот, отстранилась. Ну, бестолку. Пришлось смириться, что мое декольте превратилось в гвоздь программы. А я свой четвертый размер наружу, как некоторые, не вывалила. Хотя при всем желании такое не спрячешь. А мужчины? Мужчины и рады откопать. «Жаль, Эмиль не на тебе женился», – неожиданно выдал Кэрол. «Ты прикольная, а Эмили стерва. Она даже его достала, недаром он с ней не живет». Тут я немного опешила. Вроде недавно женился. Стремительно делал карьеру. Жена красотка. Чего ему не хватает? Давай дом посмотрим. Я знаю, где гостевая спальня. Воспользовавшись моим кратковременным замешательством, Нахал приобнял за талию. Разумеется, руку я скинула. Но разве южанина такое остановит? Они все сексуально озабоченные. И что уж там, отличные любовники. После них другие казались пресными. Уж я-то знала. Пусть один раз, но согрешила. «Ты не пожалеешь», — продолжал жарко нашептывать Кэрол. «Или это в нем говорила Грапа?» «Ты мне сразу понравилась. Ну и Миль мешал. Он вообще делиться не любит, а так мы могли бы втроем». Что именно, выяснять не стала. Под благовидным предлогом сбежала попудрить носик. Обернувшись, убедилась, что Кэрол мгновенно утешился. «Вот и замечательно. Та шатенка наверняка разделит его постельные интересы». Раздумывая, стоит ли дальше сохранять лицо или таки пофлиртовать с кем-нибудь, благо симпатичные мужчины имелись. Толкнула дверь гостевой уборной. «Ой, простите». Извинившись, я торопливо шагнула обратно, недоумевая, почему женщина не заперла дверь. Ответа не последовало. Никаких звуков из уборной тоже не доносилось. Я встревоженно постучала. «Эй, с вами все в порядке?» Когда я вошла, женщина склонилась над умывальником. Бедняжку, наверное, тошнило. Только вот как-то странно, беззвучно. Выждав еще немного, решила проверить, в чем дело. Любимое ругательство едва не сорвалось с губ. Тошнило ее, как же! Женщина была мертва. Тело обмякло, тронешь, сползет на пол. Но трогать я как раз не собиралась. Вот еще облегчать преступнику жизнь. Нарушать картину преступления. В том, что смерть далека от естественной, сомнений не возникло. На шее, любезно оголенной высокой прической, заметила входные отверстия от импульса порцелена. Они походили на крохотные ожоги, обрамленные белой каймой. Стреляли с близкого расстояния, выставив поражающий режим. Да, не завидую полиции. Если бы преступник воспользовался кремниевым пистолетом, его опознали бы по следам пороха на руках и одежде. Также, да у половины гостей имелось разрешение на ношение порцелена. Не обыскивать же всех, проверять, кто принес на вечеринку оружие. Тогда не только следователь лишится своего поста, но и баракар полетит в тартарары. Сами понимаете, последнего такое развитие событий не устроит. Так что обыск не вариант. Устроены порцелены тоже одинаково. По входным ожогам невозможно установить конкретную модель. Они все убивают жертву световой вспышкой, расщепляющей частицы внутри тела, или наносят ей тяжкий вред, если выставить другой, более щадящий режим. Осторожно, чтобы не задеть, протиснулась между стеной и убитой. Увы, покойница не оставила посланий на зеркале, да и не успела бы. Импульс срабатывает мгновенно. Зато перед смертью она кому-то звонила. Нетронутый диктин лежал на полочке умывальника. Только вот убийца позаботился о том, чтобы он никогда больше не включился. Щедро облил аппарат водой.